Глава 9. Красавчик. Последние капли воды из фляги сталкер стряхнул в рот. Судорожно глотнул. Пересохшее горло дернулось, не пропустив внутрь ни капли влаги. Изрытая ногтями земля хранила следы вчерашнего нервного срыва, когда выпита была фляга с коньяком. Вместо ожидаемого расслабления алкоголь возымел обратный эффект. Граммов 200, не больше. Так, пустяк. Только раззадорили. Орал истошно, как мартовский кот, ругался последними словами, которые удалось вспомнить. Швырял в радужную оболочку всем, что попалось под руку. А попались рюкзак, банка тушенки, да контейнер с артефактами. И сразу вместе, и каждый в отдельности. Дошел до того, что тыкал в мыльный пузырь острым ножиком и выпустил с десяток пуль. Короче, отдыхал по полной и ни в чем себе не отказал. Что греха таить. Была опасная мыслишка запихнуть в рот дуло пистолета и выстрелить раз и навсегда, покончив с мучениями. Что его остановило, неизвестно. Во рту до сих пор стоял металлический привкус, который не смогли перебить жалкие капли воды. В общем, мышеловка должна им гордиться. Не секрет, что аномалии подпитываются за счет пойманных жертв. Иные выкачивают кровь до капли, например, изнанка. Не сразу, конечно, очень медленно, чтобы надолго хватило. Среди останков, отработанных в той же птичьей карусели, вы вряд ли отыщете хоть каплю влаги. Вакуумные ямы превращают трупы в мумии, а комариные плеши со временем не оставляют вообще ничего, только тень, вжатую в землю. Мельница та посложнее. Кроме органики, питается еще и человеческими эмоциями. Выбраться из нее невозможно. Имелась опосредованная информация от тех, кому хватило терпения наблюдать со стороны за долгой и мучительной смертью попавших в аномалию. Далеко не каждый в зоне согласится прервать твои мучения, сердобольно выпустив пулю в голову. Пагубным пристрастием грешили одиночки, специально заманивавшие в ловушки мародеров. По слухам, те, кто орут и ругаются, живут дольше, в отличие от тех, кто смиренно готовится принять смерть. Такая безропотная игрушка быстро надоедает мельнице. От нескончаемых поворотов с головы на ноги и обратно наступает кровоизлияние в мозг, но еще долго мертвец продолжает крутиться по кругу. Так и мышеловка. Если не убила сразу, то только потому, что рассчитывает вытянуть из него больше, чем даст простая смерть. Может, поэтому и телефонный звонок пропустила? Что толку от мыши, уже смирившейся с поражением? Гораздо интереснее наблюдать, как проявляется и угасает надежда. Как подопытная скотинка постепенно сходит с ума, теряя разум. А выжить без остатка – дело нескольких минут, часов. Кто считал? Красавчик поставил пустую флягу в центр изрытого ногтями круга и долго смотрел на нее, не мигая. Жратва еще оставалась, в тушенке наверняка имелась жидкость. Так что ближайшие дни он продержится. Дни. Сильно сказано. Сколько там человек может прожить без воды? 6 дней? Или это без сна 6 дней, а без воды меньше? Вот скоро он будет знать точно, что там происходит в первую, а что во вторую очередь. Еще спасибо следует сказать за то, надежду дает, тварь, воздуха не лишает. Хоть предупреждает, без сомнения. Вчера после срыва 30 минут по земле катался, пытаясь вбить в легкие хотя бы глоток. А отдышаться смог только когда успокоился и стал соображать. Надежда есть? Она не может не есть. Питается, недремлющая, негасимые иллюзии глотает. Отправился глухарь в зону. Некуда ему деться. Пошел. Дойдет ли? Другой вопрос. Но приложит все силы, чтобы дойти. Другого бы кого красавчик не ждал. Тут предполагалось простое решение возникшей проблемы. 2 пули. Если хотите, 4 для полного контроля. 2 девушки за то, что слишком много знает. 2 лично красавчику. Практически за то же самое. И все. Расчет окончен. Нет свидетелей, нет проблемы. К Кто-либо иной так бы и поступил, но не глухарь, для которого сталкерский кодекс давно заменил все остальные принципы. Кстати, другого сталкера красавчик не стал бы и напрягать, а на глухаря возлагал эти самые призрачные надежды. В оконных дырах гас вечерний свет. Порыв ветра вздыбил кучи песка, лежащие у входа в сарай. По-прежнему капала вода. За последний день красавчик перестал воспринимать стук капель не только как постоянный раздражитель, но и как звук вообще. Довод оказался простым и объяснил на пальцах обычную вещь. Где-то существует и большой мир, километрах в 50 отсюда. Там покой и нет аномалий. Но где он, а где ты? Взялся ходить в зону, принимая ее правила. Ты же не задаешься вопросом, почему все аномалии не собраны на одном поле, а рассеяны на огромной площади. Так есть, и не твое дело предъявлять претензии. Красавчик вынул из кожаного чехла армейский нож, полюбовался зеркальным отражением. Не было нужды проверять его остроту. Красавчик знал это доподлинно. Он достал из контейнера игольное ушко. Недорогой, но достаточно редкий артефакт. Он и вправду напоминал игольное ушко, увеличенное во много раз. Серебристая окружность неправильной формы с отверстием посередине. Вот в это отверстие красавчик и втиснул лезвие ножа. Просто нужно было чем-то себя занять. Такой остро заточенный нож долгое время не резал разве что металл, но глубокие царапины на камне оставлял. Проверено. Красавчик повертел в руках нож. Он не спешил убирать его в чехол. Воспоминание о том, где он нашел игольное ушко, заставило его надолго задуматься. Это случилось сразу после фермы, на которой сталкер пережидал грозу. О чем он думал, когда шел по тропе, обегавший редкий лес? Да ни о чем. Менее всего его занимала мысль о разборках между псевдолюбителями Родины и мутантами. Пусть хоть те других или другие этих, кого это волнует? Пока существует зона и артефакты, всегда найдутся толпы желающих обогатиться на халяву. Другое дело, что половина халявщиков, не принявших на веру зловещие рассказы о зоне, сгинет сразу. Часть новоявленных сталкеров быстро протрезвеет и придет к неутешительному выводу. Одно другого не стоит. А оставшиеся после 2-3, до чего мелочиться? После 5 ходок неожиданно поймут, что уже не воспринимают обычную жизнь без драйва, и деньги за добытые артефакты лишь стимулируют выброс адреналина, как дополнительный набор очков в какой-нибудь компьютерной игрухе. После грозы зона отдыхала, впитывала влагу, накопленную в лужах, всасывала капли, падающие с редких листьев на землю. До омытой ливнем свежести, как бывало обычно, дело не доходило. Сырой воздух душил, зона устало переводила дыхание, отрешенное на некоторое время от происходящего, как иная особа женского рода после истерики, глупой и затяжной. Последняя мысль и подвела красавчика к воспоминанию о первом сексуальном опыте. Вдруг вспомнился выпускной вечер в 11 классе. Тогда все и случилось. Первую ночь взрослой жизни. Они всем классом махнули к однокласснику на пустующую дачу. Актив класса из 5 отъявленных хулиганов, в число которых входил, естественно, и красавчик, заранее озаботился непростым вопросом, вкратце сводящемуся к следующему. Чтобы было чего выпить? Вполне логично предположить, что вопрос «чтобы было чего закусить» никого не волновал. «Выпить было чего?» И этого чего оказалось на порядок больше того, что могли вместить незрелые организмы, еще не поднаторевшие в застольных баталиях. Выпускники упились до животного состояния. Надо обмолвиться, что в классе училась хорошая девочка. Не будем называть по имени, тем более, что память его не сохранила. Девочка интересная во всех отношениях, за исключением одного. Имелся в девочке изъян. В детстве она неудачно упала с качелей и напоролась на какую-то штуковину, торчащую из земли. С тех пор девочка смотрела на мир единственным глазом, второй был стеклянным. Девочку недостаток нисколько не портил, она оставалась жизнерадостной и отзывчивой. Да и одноклассники за столько лет приучились не обращать внимания на недостаток. Не в том суть. К Как угораздило красавчика очутиться с этой девочкой в полутемной комнате загородного дома, точно он сказать не мог. Провал, вызванный неумеренным принятием спиртного, закончился в тот момент, когда он слился с девочкой в страстном поцелуе. Она потащила его даже не на диван, на обеденный стол, где и самостоятельно избавилась от одежды. Красавчик, занимаясь тем же самым, путался в пуговицах, молниях, резинках. Он с трудом держался на ногах и, по всей видимости, пропустил то мгновение, когда девочка попросту вырубилась. И вот в тот самый момент, когда красавчик готовился стать мужчиной, в самый последний момент, когда проще продолжать, чем остановиться, он заглянул девочке в лицо. Свет полной луны падал на белое мертвое лицо, по которому вдруг пробежала судорога. Девочка открыла один глаз. По кошмарному стечению обстоятельств, это был именно стеклянный глаз. Путаясь в приспущенных штанах, красавчик отступал к двери, пока не упал, ударившись головой о стену. Падение отрезвило его, и дальше все пошло как по маслу. Подбирая на бегу разбросанные тряпки, те, до которых удалось добраться, он выбежал на улицу, не помня себя от страха. Некоторое время после этого случая красавчик мучился, постепенно приходя к мысли, что ему суждено навеки остаться импотентом. Представления о сексе вызывали не возбуждение, как это было раньше, а приступ ужаса. Он забыл о непременных атрибутах подростковой гиперсексуальности, долгих заточениях в ванной комнате и о ночных полюциях. Все кануло в прошлое. Он смирился, готовя себя к тому, что все, о чем говорят его приятели, так и останется для него тайной за семью печатями. Возможно, прошло бы много времени, прежде чем он понял, что импотенция и он – две вещи несовместные. Если бы не добрая девочка Шура, жившая в доме по соседству. Ее жарким поцелуем и ласкам красавчик был обязан тем, что поверил в себя. Шура ободрила, поддержала и исцелила жаждущее воскресения мужское достоинство. С такими мыслями красавчик и подошел к ручью, искавшему дорогу среди бурелома. До бара «Сталкер» рукой подать. А с чем он заявится к торговцу? С парой кошачьих глаз да безразмерных колец? Эту чепуху он сам взял скорее от безысходности, не идти же с пустыми руками. Жучара на то и жучара, чтобы ценить лишь одну валюту – артефакты. Иная валюта – рубли, евро, доллары – принималась торговцам на веру, как досадная необходимость. «Бумага!» – морщился жучара, рассматривая купюры на просвет. «Сунь такую в жарку, и пыли не останется. Другое дело любой, хоть и самый дешевый артефакт. Брось браслет в комариную плешь. Не пробовал? Попробуй. Ничего с ним не станет. Так и будет лежать там, как новый. А ты говоришь евро. Будь на то его воля, в зоне давно была бы в ходу другая валюта. 5 колец равны 1 браслету. 5 браслетов – 1 кошачьему глазу. 5 кошачьих глаз – 1 хрустальной пыли». Той самой, что меняет окраску, предсказывая погоду. Белый цвет к ясному дню, красный к ветренному и так далее. И стоила бы в таком случае чашка кофе в баре, дайте подумать, 2 кольца. Почему не 1? Потому что жучара он и есть жучара. Красавчик прошелся вдоль ручья. Противоположный берег утопал в грязи. Сталкер искал место по суше. Срубленное кем-то молодое дерево лежало на земле, перегораживая ручей. С редких уцелевших листьев свисали толстые окуклившиеся гусеницы. Какая еще гадость выберется на свет через некоторое время? Уж в том, что это будут точно не бабочки, можно было не сомневаться. Красавчик прошел бы мимо, ничего не заметив. Но в это время огромный в ладонь кокон сорвался с листа. Полетел вниз и с глухим шлепком упал в ручей. Серая вода на миг осветилась и погасла. Блеск заинтересовал красавчика. Он поднял ветку, лежавшую неподалеку, сунул в ручей и осторожно пошарил по дну. Ручей был неглубоким, и ветка без труда зацепила артефакт. Из мутной грязной воды на свет явилось игольное ушко, чистое и светлое. Теперь не стыдно в бар завалиться и торговцу в глаза посмотреть. Если кто в зоне и мог похвастаться полнотой информации, то это, безусловно, Жучара. Торговец слыл одним из серых кардиналов. Вряд ли у кого-нибудь еще имелись подобные связи с мутантами, безвылазно находившимися в зоне. Эти – бывшие люди или наоборот, люди как раз будущего. Называйте как хочется, правда останется одна. Никому не дано забираться в те места, куда вхожи мутанты. Никому из сталкеров не придет в голову мысль поселиться на болоте, кроме как Доку. Был ли легендарный доктор мутантом, неизвестно. Красавчик не имел привычки приставать к человеку с расспросами, особенно если обязан тому жизнью. Патриотовцы не трогали Дока. Они поступались принципами, когда дело касалось их собственных шкур. Во время глубоких рейдов в тыл объявленного врага случалось всякое, и тогда архиважно иметь под рукой гениального врача, способного поставить на ноги и мертвого, причем в буквальном смысле. Док, с которым они поддерживали ровные приятельские отношения, любил пофилософствовать. Однажды он выстроил целый трактат о том, что заставить мертвеца двигаться проще простого, а вот маломальски соображать невозможно. Иные считают, что мертвецы, недавно скончавшиеся, некоторое время сохраняют зачатки разума, утверждал Док, что далеко от истины. Ни о чем поговорить с ними нельзя. Это что касается того случая, когда они еще могут говорить. В отличие от убогих, в их словах отсутствует всякий смысл. Их разговор не более чем спонтанный набор слов. Иногда не отдельных слов, а подчас и предложений. Такое предложение и является для них устойчивой единицей. Например, скажи тебе «дважды два», и ты непременно продолжишь «четыре». Ясно, что ты не считаешь в уме. А стреляют зомби, так это простой рефлекс на внешний раздражитель. Другое дело, как вычислить этот раздражитель, чтобы его исключить. Здесь точного ответа нет. Только такой уникум, как контролер, может заставить их не только стрелять, но и разговаривать. Заметь, вполне логично. Только они высказывают не свои мысли и даже не его. Контролер-телепат. Он улавливает мысли и способен повторить их как магнитофон. Без разницы, чьими устами. Имела бы слепая собака речевой аппарат, заговорила бы и она. Все чужие мысли, когда-либо услышанные, контролер хранит в голове. Причем количество памяти у него не ограничено. Он любит разговаривать сам с собой, как радио, перескакивающее с одной волны на другую. Красавчик считал, что Доку следовало бы написать книжку о психологических особенностях разных тварей. Но тот предпочитал держать сведения при себе. Если кто в зоне и мог соперничать с Доком по части информации, так это был Жучара. И уж если говорит он бархатным голосом, «Красавчик, прошвырнись, да не и, там говорят, такие артефакты, пальчики оближешь». Значит, надо идти. Складывается впечатление, что дело в шляпе, но это далеко не так. Можно обыскать весь НИИ Агропром сверху донизу и ничего там не найти, кроме нержавеющих болтов. Потому что кроме информации необходима такая штука, как везение, и чутье, соответственно, чтобы дойти и вернуться. Так получилось и с баклажаном, из-за которого столько дерьма на голову вылилось, лишь ленивый остался в стороне. Баклажан был найден по подсказке и по заказу, и отдай его красавчик в чужие руки, не видать ему выгодных заказов, как своих ушей. Пожалуй, заказами дело бы не ограничилось. Жучара – натура настолько же жадная, насколько и свирепая, когда дело касалось его интересов. Лесополоса кончилась. Впереди, насколько хватало глаз, темнели поля, покрытые кустарником и редкими деревьями. Посреди поля возвышалась одинокая линия электропередач. Оборванные с двух сторон провода искрили. Соседей у мини-Эйфелевой башни не было, и даже следа не осталось, словно водой смыло. До бара «Сталкер», расположенном в укрепленном районе, осталось всего ничего, и красавчик ускорил шаг. На горизонте темнели развалины населенного пункта, бывшего районного центра «Выселки». Там, среди рухнувших крыш и покосившихся стен, обнесенная колючей проволокой, тянулась в небо бетонная стена. По периметру высились вышки с пулеметными гнездами. О какой стычке с любой группировкой, посмевшей предъявить свои права, могла идти речь? Не собираются же они брать укрепрайон штурмом. Патриот имел на территории зоны базу, так же, как и другие формирования, например, Монолит, Свобода, Долг. Однако ни в какое сравнение с цитаделью, расположенной в выселках, вступать не могли. Жучара все держал под контролем, и пока он оставался в живых, раздела сфер влияния можно не опасаться, а недовольных положением вещей торговец попросту раздавит. Тем более, что для жестких мер у него имелось все необходимое – и люди, и нелюди, и оружие, и информация. С легкой руки безвременно почившего и время от времени повторяющего эту процедуру вечного сталкера Семецкого, баром «Сталкер» стало называться не только само питейное заведение, но и вся территория укрепрайона. Сумерки сгущались. Красавчик предпочитал сумеречное время для входа в городок. Развалины – самое место для того, чтобы устроить засаду на неугодного человека. Любой сравнительно крепкий закуток мог стать огневой точкой. Врагов у таких одиночек, как красавчик, достаточно, и разумная осторожность никому еще не помешала. Это на территории бара можно расслабиться, у жучары с разборками строго, а здесь, на подступах, приходилось держать ухо востро. Пока спрятаться тем, кто решился бы устроить засаду, было некуда, сталкер уверенно продвигался вперед. Как только впереди обозначилась громада здания, уцелевшего на уровне третьего этажа, красавчик пригнулся. Прикрываясь за грузовиком, он быстро миновал опасный участок. По-прежнему не поднимаясь в полный рост, он оставался скрытым от посторонних глаз за покосившимся забором, некогда огораживающим чьи-то частные владения. Скользя бесшумной тенью среди развалин, красавчик с каждым шагом приближался к воротам. Покосившийся шлагбаум, крылом уткнувшийся в асфальт, символизировал начало безопасной территории. Дальше шли владения жучары, который слыл ярым противником отстрела сталкеров на своей земле. А поначалу такое случалось. Правда, скоро торговец беспределу положил конец. Всех нарушивших негласный договор ждала смерть. На поиски нарушителя выходил оперативный отряд, знавший близлежащие развалины как свои 5 пальцев. Показательные казни в том случае, когда нарушителя удавалось взять живым, надолго отбили охоту у любителей пострелять в спину. Луч прожектора скользил по дороге, испещренной сетью трещин. Добирался до 2-этажного здания, стоявшего неподалеку от бетонной стены, и возвращался обратно в канаву, заросшую редким кустарником. Где-то в тех краях завыла собака, но красавчик мог не опасаться нападения. Те, кто сейчас изучал его в окулярах бинокля, контролировали ситуацию, поддержат спину в случае чего. На всякий случай сталкер передвинул автомат дальше за спину и поднял руки, демонстрируя мирные намерения. Предосторожность оказалась излишней. Его узнали издалека. «Красавчик!» Знакомый голос послышался из окна, вырезанного в железных воротах. «Ленчик, ты?» отозвался красавчик. «Заходь давай! Чего выставился?» Дверца открылась. «Не настежь, так, еле-еле протиснуться». «Поздновато идешь, сталкер!» Огромный детина с рыжими усами радостно оскалился. «Сейчас из всех щелей твари полезут. Всего немного не дождался». «Нет твари опаснее, чем человек», — глубокомысленно заявил красавчик. Он с нескрываемым удовольствием наблюдал за тем, как нахмурился Ленчик. Сразу видно, человек думал. Красавчик воспользовался паузой, чтобы пройти мимо. Только дав себе волю, он понял, насколько устал. Однако он просчитался, оценив умственные способности Ленчика на 2+. «Точно сказал», — остановил его Ленчик. «Точнее, не скажешь. А вот анекдот тебе на эту тему. Да погоди ты рожу строить, новый, точно тебе говорю». 2 сталкера выходят из бара. Вдруг один из них падает замертво. Второй такой смотрит, ну, точно не дышит, и лицо белое. Он хватает мобильник и звонит доктору. «Док, что мне делать? Мой друг умер». Док такой и отвечает. «Успокойся, парень. Сначала надо убедиться, что твой друг точно мертв». В трубке раз и тишина. Потом такой звук выстрела. Сталкер опять говорит в трубку. «Теперь точно мертв, док, что дальше?» Красавчик кивнул головой, подавая знак, что дослушал до конца. На вежливую улыбку сил уже не осталось. С другой стороны, старые переделанные анекдоты, на которые Ленчик был гораст, лишний раз доказывали, что атмосфера, царившая в цитадели, осталась прежней. Чего нельзя было сказать об окружающей обстановке. Сталкер шел вглубь охраняемой территории, боковым зрением отмечая, что на крыше приземистого склада, скрытые за мешками, появились новые пулеметные гнезда. Как на порядок увеличилась баррикада в конце улочки. Все эти наблюдения наводили на невеселые мысли. Стало быть, слухи о грядущей перестрелке были не лишены основания. Ввязываться в бойню, где нет ни своих, ни чужих, не хотелось. Красавчику нет никакого дела до того, кто сядет в бункере завтра. Как ни хвастались патриотовцы тем, что зона к ним благосклонна, будущее за торговцем, даже если его убьют. Сколько людей можно собрать под знаменем идеи, пусть и самой благой? А теперь соберем с другой стороны тех, кто ставит во главу угла вопрос материального благополучия. Что получилось? То и получилось. Торговец умер. Да здравствует торговец. Так или иначе, объединение всех формирований, имеющих отношение к бизнесу в зоне, против торговца началось давно. Слишком уж вольготно расположился жучара, в самом центре заповедной территории. Все лучшее, артефакты и не только, первым делом проходят через его руки. Он диктует свои условия, награждая тех, кто их соблюдает, и, соответственно, наказывая тех, кто идет наперекор. Стать изгоем в зоне просто. Совет действенный. Попробуй пойти на конфликт с жучарой. В таком случае вход на территорию бара для тебя закрыт. Казалось бы, и хрен с этим. Не все так просто, увы. Много ты набегаешь, таскаясь за кордон и обратно. На поесть и попить хватит. Устраивает тебя такой расклад? С жучарой можешь не церемониться. Но если ты пришел в зону за деньгами, о доходах можешь забыть. Чтобы подобрать кошачий глаз, ума много не надо. Да и везение тоже. Такие артефакты попадаются часто. Чтобы отыскать игольное ушко, нужно редкое везение. А вот чтобы найти черную смерть, к примеру, кроме везения необходимо еще кое-что. Нужно знать хотя бы примерно, где находится ценный артефакт. Та еще штучка, черная смерть. Темно-серая сетчатая пленка. Мимо такой в обычном мире пройдешь и не заметишь. В отличие от названия, черная смерть дарует жизнь. Правда, с оговоркой, за счет другой. «Внял», — чуть не оговорился Господь, «вняла зона мольбам иных родителей, проводящих долгие часы у постели смертельно больного ребенка. Возьми мою жизнь, только пусть он живет». Причем вняла дословно. Достаточно возложить дырчатую пленку на голову кого бы то ни было, стоящего одной ногой в могиле, и пожалуйста. Он живет, а тебя нет. Вот такая палочка-выручалочка с остро отточенным концом, смазанным ядом. Откуда брал жучара ценные сведения, не знал никто. Закрадывались подозрения, что ему удалось договориться не только с мутантами, но и конкретно с самой зоной. Установившийся порядок не мог не раздражать патриотовцев. Только о своих идеях и борьбе с мутантами пусть говорят глухарю. Вот он поверит. Имелась глубинная цель – добраться до источника, который питает жучару. Вот на этом-то пути они всех и положат. Стать не царем, то по крайней мере регентом в зоне – чертовски привлекательная мысль. Главное, когда начнутся народные гуляния, оказаться подальше от места непосредственных событий. Вот почему архиважно, как говорил один мумифицированный мертвец, получить выгодный заказ от торговца. Отслюнит жучара бабла. Сможем сказать ему вежливое спасибо. Послушаем не менее вежливое «пошел ты на» в ответ. И на дно. Там тихо и тепло. Навстречу попадались сталкеры. Большинство красавчик знал. С кем-то обменялся кивком, кто-то долго тряс руку, участливо заглядывая в глаза. В зоне считали, что торговец к нему благоволил. Причина приязни не объяснялась. Сам красавчик не чувствовал никакого участия со стороны торговца. Однако выводы для себя давно сделал. «Ты человек без принципов, — сказал ему как-то жучара, съедая его жестким взглядом. «Мне нравятся люди без принципов. В зоне один закон, на остальные плевать. Выжить. Она так же, как и я, хорошо относится к тем, кто ценит собственную жизнь превыше всего остального. Это как с женой друга. Ты можешь ее ненавидеть, но если твой друг относится к ней с уважением, ты будешь относиться к ней соответственно, если, конечно, не хочешь потерять друга. Так и зона». Каким боком жена друга соотносилась с зоной, красавчик не вникал. Жучара тогда разговорился. Обычно он не позволял себе пространственных речей, но в тот единственный раз его понесло. Красавчику хватило нескольких слов из начала монолога, чтобы понять, и этот пытается подвести идейную базу. «Принцип, зона хорошо относится, так же, как и я. Все чепуха. Пока красавчику везет, и он доставляет те артефакты, на которые указано, он приносит торговцу доход. А кто же будет ненавидеть курицу, несущую золотые яйца?» Из-за угла склада, четко печатая шаг, как на плацу, вышел монах. В отличие от всех остальных, он не удостоил красавчика взглядом. Точнее, удостоил, но в высшей степени недоброжелательным. Даже губы сморщил. Актер. Жаль, талант пропадает. Причину неприязни объяснял давний случай. В тот раз красавчик выбирался из зоны полумертвый от усталости, с раной в боку после стычки с кровососом. К счастью, тот уже раненый напал. А тут, когда до кордона осталось 5-6 километров, и дорожка не из легких, кишит мародерами, попадается ему монах. Свежий, бодрый, еще не отмеченный зоной. «Помоги», — говорит монах, — «товарища до кордона дотянуть, ранен он тяжело». Красавчик не то чтобы не ответил, не взглянул в его сторону. Как шел себе, так и шел. Услышал за спиной все, что монах о нем думал, в пределах, правда, чести и совести. Побоялся монах крепче чего-нибудь себе позволить. Так что красавчик услышал многое, но пулю спиной не поймал. За что же не любить принципиальных? Без них в зоне начался бы полный беспредел. Красавчик повернул за угол. Справа и слева тянулись глухие восстановленные стены сараев. Под ногами стелилась асфальтовая дорога. Сквозь трещины не пробивалась вездесущая растительность, только черная земля. Улочка упиралась в железную сетку с крупными ячейками, растянутую между столбами. Сталкер повернул налево и вошел в ангар. Ворота были распахнуты настежь. В ангаре, приспособленном для сквозного прохода, расположилась теплая компания. Не задерживаясь ни на минуту, отвечая кивком на приветствие, красавчик пошел дальше. Непосредственно сам бар сталкера располагался на уровень ниже поверхности земли, в подвале бывшего то ли склада, то ли магазина. Красавчик подыскал для него свое слово – лабаз. Именно на старинный лабаз и походил дом без окон, с заднего двора которого в советское время велась оживленная торговля. Увозили отсюда товар мешками и контейнерами, так что к складу прилагалась стоянка со старой техникой, оставшейся в наследство от прежних времен. Грузовики, ЗИЛы, УАЗы, мотоциклы «Урал» с колясками и без, видавшие виды МАЗы – все упокоилось на вечной стоянке. Сталкеры утверждали, что некоторые из этих экспонатов до сих пор на ходу, но красавчик не был свидетелем демонстрации могущества ржавого железа. У входа в бар скучал Пузырь. Кому пришло в голову назвать высокого накачанного парня Пузырем, красавчик не знал. Наверное, исходили из того же принципа, по которому получил кличку и он. Трудно назвать красавцем того, чье лицо отмечено шрамом. «Привет, красавчик!» Пузырь отлепился от дверного косяка. «Привет!» – красавчик пожал протянутую руку. «Жарко?» – равнодушно поинтересовался Пузырь, коротко отметив повязку на левой руке. «Наоборот!» – в тон ему ответил красавчик. «У себя?» – спросил он, имея в виду жучару. «Где ж ему быть?» – пожал плечами Пузырь. «У себя!» Красавчик обошел парня и стал спускаться по лестнице. В лицо пахнуло спертым задымленным воздухом. На последней ступени красавчик остановился и окинул взглядом огромный полутемный зал бывшего склада. Сталкера отпустило еще до того, как со стаканом водки в одной руке и тарелкой, на которой красовались 4 бутерброда с колбасой в другой, он отошел от стойки бара. Чуть позже сопливый пацан лет 15 по кличке Мурзилка, исполняющий роль разносчика, принесет ему жаркое. От настоящего жаркого блюдо отличалось, как кабачковая икра от икры красной. Всего лишь вареный картофель, перемешанный с тушенкой, но подавался в горшочке и сверху был присыпан какой-то чепухой, отдаленно напоминающей зелень. Положив автомат и рюкзак на соседний пустующий стул, красавчик опрокинул в рот сразу полстакана, закусил бутербродом и откинулся на спинку стула. «Молодец, жучара! Молодец! Правильно все организовал. Столы пусть разномастные, больше напоминающие обеденные, но много, свезены сюда со всей округи. Стулья, деревянные, страдавшие не раз в очередной потасовке, крепко стояли на ножках и обещали еще послужить в случае чего. Мордобой – это пожалуйста. Кто ж не понимает, а жучара понимал, что иному сталкеру позарез необходимо душу отвести. По установленным раз и навсегда правилам, до оружия и холодного в том числе дело не доходило. Поначалу горячие ребята никак не хотели с этим мириться. До сих пор в бетонных стенах чернели дырки от пуль. Не иначе жучара в назидание оставил. Все было, и поножовщина, и перестрелка, только недолго. Торговец доходчиво объяснил, что к чему. Где теперь те ребята? Не то что костей, и воспоминаний не осталось. В зале стоял размеренный гул. Поднимался к потолку дым от сигарет. Заходя в бар, красавчик твердо решил, что ограничит себя одним стаканом. Однако стакан стоял пустой. Исходило паром жаркое в горшочке, и мысль о продолжении не вызвала внутреннего протеста. Словом, прицельным взглядом красавчик подозвал разносчика и заказал еще 100. Мурзилка кивнул и исчез, а на его месте без всякого перехода возник литовец. «Не возражаешь?» Высокий парень мотнул головой в сторону стула, заваленного вещами. «Присаживайся». Красавчик убрал рюкзак, автомат перевесил на спинку своего стула. «Что слышно?» Литовец поставил на стол запотевший стакан. Освобождая место, сдвинул в сторону тарелку с хлебом, на котором ровными рядами возлежали шпроты. «Крепыш, парень лет 25, с отметиной зоны. Светлые волосы чуть выше правого виска проредили пятна от ожога. Недели 3 назад литовца зацепила мигрирующая жарка. Была она столь маленькой по размеру, что парень принял ее за диковинный артефакт. Висит в воздухе, как аленький цветочек», — рассказывал он, когда неделю назад красавчик оказался в баре. «Ничего себе, думаю, как повезло. Пока я примеривался, как бы его лучше в контейнер взять, он как плюнет искрой. Хорошо в волосы попало. Чуть левее и остался бы без глаза. Полчаса после этого благим матом орал. Думал, пол черепа обгорело. Будь здоров, красавчик!» Литовец поднял стакан с отпечатками пальцев на запотевшем стекле. Красавчик поддержал его. В последний момент ему удалось остановиться и не плеснуть в рот все содержимое сразу. «Пусть пара глотков постоит, глаз порадует. Предстоит разговор с жучарой, а он лыка не вяжет. 300 граммов водки многовато для того, чтобы просто расслабиться после непростого дня». Красавчик нажал на жаркое, отправляя в рот ложку за ложкой. «Слыхал, гроза собирается». Литовец красноречиво повел глазами в сторону барной стойки. Там за низкой дверцей начинался коридор, ведущий в кабинет торговца. «Слыхал». «За кордоном тоже все на ушах стоят. А ты что думаешь?» «А что тут думать?» – беспечно махнул рукой красавчик. «Поговорят и успокоятся. Жучара крепче всех в зоне зацепился. Патриотовцы тоже не дураки, должны понимать. Торговец им не по зубам. Все, на что они способны, слюной брызгать, да гадить по углам». «И я так считаю», – обрадовался литовец. Красавчик так и не понял, то ли подхватил игру, то ли на самом деле такой тупой, «Сколько людей они соберут?» – воодушевился литовец. «Даже если и с монолитом объединяться, и со свободой, да хоть с бандитами. Каждый уважающий себя сталкер за жучарой пойдет. И потом одно дело оборону держать в укрепрайоне, забитым до отказа и продовольствием, и оружием. И совсем другое брать штурмом. Можешь мне поверить, тут без танков не обойтись. Гранатометы вряд ли помогут. Уж я в этом кое-что понимаю. К тому же не со всех сторон к укрепрайону подобраться можно. Сам знаешь, аномалии вокруг пруд пруди. И потом, вдруг выброс, к примеру, что дальше? Тут в округе спрятаться под землю некуда». «Точно!» – красавчик изобразил на своем лице нечто напоминающее одобрение. Разуверять парня он не стал, пусть живет спокойно. Многие в зоне знают, что укрепрайон стоит на разветвленной сети подземных коммуникаций, уводящих только зона знает куда. Не зря жучара выращивал в глубинах мутантов, внешне мало чем похожих на людей. Вот кто облазил подземный лабиринт вдоль и поперек. Однако на каждого любителя пользоваться подземными переходами найдется другой любитель задавать вопросы. В том, что любители Отечества далеко не любители, а скорее профессионалы, красавчик убедился несколько часов назад. Если даже литовец способен понять, что цитадель жучары штурмом не взять, то патриотовцы поняли это давно. Значит, первым делом укрепрайон взорвется изнутри. Достаточно найти пару-тройку мутантов, знающих техногенные катакомбы, как свои пять, в крайнем случае, пальцев, найти и задать ряд наводящих вопросов. Мутанты те же люди, и ничто человеческое им не чуждо. Жить хочется по-любому, несмотря на то, что посреди лба у тебя открылся третий глаз. Или на затылке, без разницы. «Так знаешь или нет?» – настойчиво вопрошал литовец. «Громче говори, в зале шумно». За размышлениями красавчик не расслышал вопроса. «Говорю, ты торговца в кафе «Незабудка» знаешь? За кордоном, у автобусной остановки. Это прижимистый такой мужик, кличка у него. Пятак, что ли?» «Точно, мужик жадный, но на слово ему верить можно». «Это понятно. Столько лет живет за счет хабара». «Вот, я и говорю, месяц назад мы с Рыжим... Знаешь Рыжего?» «Кто ж Рыжего не знает?» «Вот, приходим мы с Рыжим в кафе. Пятак за стойкой, как всегда, стоит, клиентов ждет. Рыжий недавно с ходки вернулся. Подходит он к пятаку, отдает ему хрустальную пыль. Знаешь, ту самую, покрупнее, за которую 500 баксов дают». Пятак говорит: «Экскюзи-муа, Рыжий, у меня с бабками на сегодня лимит исчерпан. Если тебе не к спеху, оставь товар здесь. Чего два раза таскаться? А завтра я тебе деньги отдам». Ну, договорились они, короче. На завтра сижу, а Рыжий с собой двух новичков приводит. Порядки местные объяснять. Садятся за мой столик. Рыжий молодняку и говорит: «Пацаны, заработать хотели? Вот вам и заработок. Теперь кафе с торговцем под нами будет. Что такое крыша, слыхали? Вот теперь мы его крыша. Деньги небольшие, но по 500 баксов каждый день капать будет. Подходи только и получай». Я сижу, молчу. Там один пацан был после первой ходки, так он не поверил. Говорит: «Иди ты, Рыжий, такого не может быть. Пятака давно серьезные люди крышуют». Рыжий поднимается из-за стола. «Смотри, — говорит, — Серый, и учись». Подходит к торговцу и говорит: «Ну вот я пришел, гони бабки». Тот безропотно бабосики отсчитывает. Пацаны рты пораскрывали, я сижу, молчу, от смеха давлюсь. Но самое интересное на следующий день было. Я специально пораньше пришел. Интересно, чем дело кончится. Рыжий с пацанами позже приходит, мне подмигивает. Дескать, смотри, что будет. К Серому поворачивается и говорит: «Я сегодня с торговца еще не получал. Сходи, получи. Да понапористей там, а то он тебя слушать не станет». Серый, ни слова не говоря, идет к стойке и резко так кулаком по столу: «Гони 500 баксов, пятак, я пришел». Красавчик и не хотел, а рассмеялся. Хотелось бы увидеть воочию, как вытянулось лицо у пятака. «Ага», — хохотнул литовец, — «ты бы видел, какие глаза у пятака стали. Там в зале, кто в курсе был, в покатуху лежали. а Серый стоит, глазами хлопает. «Веселишься?» Над столом навис монах собственной персоной. Лицо блестит от пота, темные волосы упали на лоб, закрывая глаза. «Веселишься», — сам себе ответил он. Монах утвердился, для верности облокотившись на стол. Хорошо еще хватило ума не возникать за спиной. Пьяный, а соображает, с какой стороны для разборок подходить. «Монах, ты чего?» — привстал литовец. «Сиди!» — тяжелая рука пригвоздила парня к стулу. «Не с тобой разговариваю, а вот с ним!» Толстый палец нацелился красавчику в грудь. Тот молчал. Драться не хотелось. 300 граммов сделали свое дело. Сгладили углы и настроили на мирный лад. Да и много ли чести пихнуть пьяного в рыло? «Чего ты хочешь, монах?» – негромко спросил красавчик после того, как понял, просто так тот не отстанет. «Я спросить тебя хочу, красавчик». Монах понизил голос до задушевного шепота. «Как ты живешь после того случая? Как ты живешь? И кошмары тебя не мучат?» «Да успокойся, монах, куда тебя понесло?» – снова подал голос литовец. «Но монаха действительно понесло. Спишь ты, я знаю, крепко. И ничего тебя не мучит. Таких, как ты. А друг мой умер. Что ж ты не помог ему, молодой и сильный?» Вполголоса поинтересовался красавчик. Ему надоело выслушивать пьяный бред. В душе медленно закипала злость. «Я не помог?» Монах раскрыл глаза до такой степени, что казалось, они вылезут из орбит. «Ты, монах, что же не донес друга? Сил не хватило?» «Я донес!» – бешеным быком взревел монах. «Всего немного не успел. На себе тащил до самого кордона. Он умер у меня на руках. Опоздал я. Опоздал. Вдвоем бы успели. Думаешь?» – прищурился красавчик. «Уверен». Монах навис над столом. И так удобно навис, что у красавчика зачесалась правая рука. Один удар снизу в челюсть, и сегодня для монаха уже закончится. Сразу наступит завтра. «Никакой ты не человек, красавчик», — не унимался монах. «Никакой ты не человек. Ты мутант. У них снаружи мутация, а у тебя внутри». «Да». Красавчик протянул руку за стаканом, на дне которого плескались последние капли. От неожиданности монах резко отпрянул. Он бы упал, если бы не литовец. Красавчик выплеснул в рот оставшуюся водку и проводил тяжелым взглядом монаха, которого поддерживал литовец. Надо было бы поставить его на место. Надо было бы. Но не сейчас. «Красавчик!» – белобрысый разносчик наклонился к самому уху. «Он зовет вас к себе». «Иду». «Какой вежливый пацан!» «Пожалуй, единственный в зоне с обращением на «вы». До него тут был Мымрик, так тот не церемонился», — подумал сталкер, выуживая рюкзак из-под стола. И прошел за стойку. Дверца перед ним открылась, и пришлось нагнуться, чтобы не удариться головой о притолоку. В коридоре потолок поднимался, а стены раздвигались. Здесь можно было идти в полный рост. В конце перехода сталкера встретил космонавт, вполне оправдывающий погоняло. 2 метра с лишним, и это лишнее явно не укладывалось в первый десяток сантиметров. «Красавчик!» – неожиданно высоким голосом сказал космонавт. «Проходи!» Без лишних разговоров охранник протянул руку за оружием и рюкзаком. Безропотно отдав ему вещи, красавчик шагнул за стальную сейфовую дверь. Жучара сидел за столом. Лысый череп блестел в свете одинокой лампы, черные глаза смотрели из-под лобья. «Рад тебя видеть. Присаживайся». Жучара указал на кожаное кресло, стоявшее напротив. Красавчик сел. «Не спрашиваю, чего принес. Раз сразу не зашел, значит, ничего стоящего». Торговец повел пальцем по аккуратно подбритым усам, переходящим в такую же аккуратную бороду. «Пока оставим для лучших времен. Буду краток». «Хорошо бы», — подумал красавчик. «Хватит, пожалуй, на сегодня выступлений». «Что такое раритетные артефакты, тебе говорить не надо?» «Не надо», — подтвердил сталкер. «Тебе что на ум пришло первым делом, когда я спросил?» «Не знаю», — усмехнулся красавчик. «Наверное, шар Хеопса». «Да», — глаза у жучары загорелись. «Достойный пример. Тебе деревня Боровая что-нибудь говорит?» В принципе, где-то в районе Припяти. В точку. Ты сходи туда. Крайний срок завтра. Лучше, конечно, вчера, но никого стоящего под рукой не нашлось. Сходи. Все, что найдешь, я возьму. Ты меня знаешь, не обижу». «Договорились». Красавчик поднялся, давая понять, что разговор закончен. «Договорились», — как эхо повторил жучара и вдруг тоже поднялся из-за стола. Глаза их встретились. «Думаю, ты в курсе того, что происходит». Красавчик совсем уж было собрался включить дурачка и спросить для уточнения, но жучара его перебил. «Это был не вопрос. Ты, красавчик, весь для меня как на ладони. Еще подумать не успеешь, как я уже знаю, что у тебя на уме. Не зря столько лет тебя прикармливал. И питался ты хорошо. Нет возражений?» Красавчик вздохнул. «Какие уж тут возражения?» «Знаешь, кем бы ты был без меня?» «К чему эти вопросы?» – поморщился сталкер. «Переходи к делу». «А я тебе напомню, кем ты был до знакомства со мной. Ушлым парнишкой, у которого запросы не имели ничего общего с возможностями. Много хотел, но мало получал. Так бы и бегал по зоне за каждым браслетом, отрабатывая кусок хлеба. Или скатился бы до наемника. Сам знаешь, они долго не живут. И бабосиками, которые им отваливают за каждую голову, есть риск не воспользоваться никогда. Слушай, босс, я же...» «Это ты послушай. Я тебе скажу, кем бы ты был сейчас без меня». Жучара подошел к сталкеру вплотную. Несмотря на невысокий рост, от него исходила уверенность человека с легкостью ломающего чужие судьбы. «Никем и ничем. Не помню, чтобы я когда-нибудь дал тебе понять, что не испытываю чувства благодарности». «Благодарности мало, сталкер. Грядут события, где от тебя потребуется, если не все, то многое. И если ты в силу своей хитрожопости вдруг решишь соскочить и выйти из игры, то я тебе скажу одну умную мысль. Ни хрена не получится. Хороших сталкеров много, удачливых меньше. Тех, кого выделяет зона, единицы. Но случись, что я легко пожертвую такой фигурой, сомневаешься?» Красавчик смотрел жучаре прямо в глаза. Сомнений по этому поводу он не испытывал никогда. Ни во времена их знакомства, когда рыжий их свел, приметив шустрого удачливого парнишку, ни сейчас. Тем более сейчас. «И последнее, что я хочу до тебя донести. На зоне для тебя остается только одна сторона. Либо, сам понимаешь, такой ценный кадр в руках противника, мина замедленного действия». Жучара развел руки в стороны. «Я понял». Красавчик отвел взгляд. «Я дал тебе пищу для размышлений, сталкер, но решение принимать тебе. Подумай, пока заказ выполняешь. Это все». Красавчик согласно кивнул и вышел, с трудом закрыв за собой дверь. «Нифига себе выбор», — думал он, проходя по коридору. «Кто завтра сядет на место жучары, так ли принципиально для него? Никто не спорит, разница есть. Только вот стоит ли та разница головы собственной на плечах? Тогда что оставалось? Либо валить с зоны, рассчитывая на то, что нет у жучары возможности отследить все ходы-выходы. Иными словами, понадеявшись только на удачу. Либо... Да нет второго либо. Возвращение сюда с Артом и будет ответом на вопрос. Потому что живым его отсюда точно не выпустят. Расклад хуже не придумаешь, но... Где двое, там и трое суток. С артефактом в контейнере можно позволить себе быть не таким расторопным. А время сейчас тот козырь в рукаве, который сработать может совсем не так, как ожидаешь. Вот так затянешь маленько с возвращением, глядишь, и власть поменяется. Кстати, об артефакте. Его еще добыть надо. «Ладно», — решил сталкер, — «будем решать проблемы по мере их появления. Артефакт сначала найти надо. В шар Хеопса, конечно, слабо верится, но... Планка поставлена, а там посмотрим». На автопилоте красавчик шел через зал. В голове крутилась лишь одна картинка — кровать в отдельной комнате в местной ночлежке, расположенной в доме неподалеку. Имелись и другие комнаты, человек на 15-20, но красавчик не относил себя к любителям группового отдыха. Пусть дороже, зато никто не храпит на соседней койке, и за вещи можно не опасаться. «Смотри, куда прешь», — Раздался смутно знакомый голос, и красавчик очнулся. Проходя между столами, он случайно задел скучающего в одиночестве человека. «Извини, друг», — сказал красавчик и заглянул человеку в лицо. Несмотря на голос, показавшийся смутно знакомым, его обладателя сталкер не видел никогда. Красавчик вышел во двор. Втянул в себя свежий после прокуренного бара воздух. С неба сыпалась влажная пыль. Сталкер спустился в подвал соседнего дома, заплатил $10 и получил ключ от комнаты. Все как положено. В комнате 2 метра на 2 стояла кровать и тумба. Больше ничего не поместилось. Сталкер сел, с наслаждением вытянув вперед ноги. Он не успел коснуться головой подушки, как провалился в тяжелый и глубокий сон. Только под утро, когда внутреннее чутье скомандовало подъем, он вспомнил, где он слышал тот голос, что показался ему знакомым.